Годовн, Масис, Вайдовн ин Египтланд, тел лолпхрах, лет мы пиоплиго. Хрипловатый негритянский голос Луи Армстронга уговаривал Моисея сходить к фараону и упросить его отпустить из Египта народ Израилев, что по советским меркам было чистейшим диссидентством в виде религиозной пропаганды. Но запретное для простого люда сходит с рук привилегированным. Ксюша радостно и не впопад прыгала вокруг папы с мамой. Женя сидел на диване, по вновь округлившимся после зимнего стресса щечкам текли слезы, сквозь всхлипы донеслось. Как прекрасна эта музыка. Услышав ее, не страшно и умереть. Мы с Аллой заржали, диссонируя с высоким пафосом сказанного. Песня, слов нет, хороша, но это же обыкновенная попса. Прослушав еще несколько пластинок, Олух так обрыдался, что я ему протянул стакан воды против обезвоживания. Уж эти фанаты, неужели зачастит к нам каждый день, а у радиолы поставит свечку как у алтаря? Случилось иначе, Женя принялся клянчить у своего папы 145 рублей новыми на покупку комбайна ДН-Про-11, это такой гробик с большим ламповым радиоприемником, а вместо деки проигрывателя сверху установлен магнитофон. Студент вознамерился затащить это счастье нам в квартиру и переписать на магнитную ленту американскую фонотеку, хотя бы выборочно. Марат сохранил достаточно здравомыслия, чтоб позвонить мне, раскрыть сыновей планы посоветоваться. Тестюшка, а ты не исключаешь вариант, что твой предприимчивый сынок начнет покупать в универмаге бобины с лентой, переписывать на них музыку, а потом перепродавать на 2 рубля дороже, организовав подпольную звукозаписывающую студию на дому первого летчика-космонавта СССР. Отец предпринимателя выдал восклицание, не делавшее ему честь ни как коммунисту из номенклатуры обкома, ни мусульманину, зато чуть успокоился, спустив пары. Хорошо, что предупредил. Спасибо, Юра. Только ему не говори, что я надоумил. Лучше пусть будет. Родительское сердце подсказало. Конечно, за примерное поведение разрешу ему навещать сестру, пока я в командировке, и слушать реакционно-упаднический джаз хоть до посинения. Благо дом добротный, звукоизоляция в порядке. Спасибо. Спасибо менеджеру АВС за тот презент утра по ИЛ-18. А Олух за столь частую возможность висеть у радиолы пусть благодарит Королева. В мае 63-го я поставил рекорд местных командировок, мы утрясали 100-500 проблем, связанных с запуском Луны-4 и подготовкой пилотируемого полета восхода с 2 человеками на борту. Причем, скажу откровенно, однажды, добившись устранения очередного замеченного промежуточным контролем косяка, я вышел из сборочного цеха в Подлипках, сел под грибок около урны и впервые за много лет гнал от себя настойчивое желание закурить. Моя роль невелика, значение тоже, но вот как-то удалось нажать мелкие кнопочки и подтолкнуть процессы, благодаря которым советская космонавтика прогрессирует быстрее. Но количество пусков непилотируемых аппаратов даже уменьшилось. Чем меньше ракет улетает за пределы атмосферы, тем меньше накапливается опыта, тем выше вероятность аварии. Послезнание девальвируется. Я не в своем прошлом, а в параллельном мире, где у Хрущева 2 сына стали конструкторами ракетных систем, КГБ успешнее добывает американские секреты. Не знаю, чем вызвано раннее смещение Никиты Сергеевича и замена его Шелепиным, а не Брежневым, или моим непродуманным вмешательством, или все же особенностями данного мира. Уже сейчас знаю, что не будет Карибского кризиса. При Шелепине решено усилить ракетную группировку на территории СССР, не вдаваясь в трения с американцами. Готовится встреча на высшем уровне, но никакой разрядки не наступит, потому что новости об усилении американского присутствия во Вьетнаме идут по нарастающей, скоро они ввяжутся в бои в воздухе и на земле, наша сторона увеличит помощь северянам, что никак не сблизит Москву и Вашингтон. А как только мы сядем на Луну, американцам вообще попадет шлея под хвост. Последствия прогнозировать не берусь, сделаем, увидим. Только чтобы за торопливость не пришлось расплачиваться человеческими жизнями. Космический корабль «Союз» уже готовится в Черне. Восход в этой версии представляет нечто половинчатое, по функциональности близкое к нему, но с единственным обитаемым объемом. Ракета «Семерка» в варианте для восхода снабжается более мощной третьей ступенью. Американцы предпочитают сотни попыток что-то провернуть на Земле, потом пробовать на орбите. Мы, как завещал Ленин, пойдем другим путем, проверять сделанное в космосе, потому что не обязаны отчитываться перед общественностью и налогоплательщиками за неудачу. В известном мне прошлом Сатурн-5 не подвел ни разу, нам плевать, пусть ракета «Союз», не продолжательница семерки, а тяжелая, громко взорвется и два, и три раза. Зато не потребуются годы изнурительных стендовых испытаний, космос он как увеличительное стекло, выявляет самые неожиданные дефекты. Тем более у нас все американские протоколы на руках. Двухпусковый вариант миссии «Луна» четыре раз за разом сдвигался по срокам вправо. Счастье, что наш естественный спутник всегда рядом, и не нужно ловить узкое окно возможностей, как для миссии на Марс. В нынешней версии первым взлетает лунный спускаемый аппарат и вместе с опустошенной третьей ступенью ждет на орбите. Через сутки запускаем второй, это летающий танкер. Заправочная арматура уже интегрирована в стыковочное устройство «Штырь-конус». Именно она сейчас доводится до ума в подлипках и вызывает больше всего нареканий в надежности, оттягивая желанный момент старта. Мишин, заместитель Королева и ответственный за лунный корабль, напоминает того персонажа, что упал с лошади и жалеет, что у него лишь две руки, не хватает, чтоб прижать ладошки ко всем ушибленным местам. Вроде бы отполировав с местными кулибинами последние штрихи, я поплелся докладывать Королеву. Он встретил меня с видом фокусника, готового вытащить кролика из шляпы. На самом деле, достал старый и хорошо известный мне чертеж, печально известный N1. Неужели реинкарнация, Юрий? Поскольку результаты по РД-700 обнадеживают, мы даже немного обогнали американцев по устранению автоколебаний в камере сгорания, я, чтоб сэкономить силы, вернулся к прежнему проекту. И, ты знаешь, можем намного срезать угол. Смотри сам, мы думали ставить на первую ступень N1,30 двигателей, чтоб развить суммарную тягу свыше 5000 тонн в вакууме, и 8 аналогичных на вторую ступень, чьи вибрации, как ни гаси их, сложились бы и растрясли конструкцию до разрушения, погасили бы, самоуверенно заявил Королев, но возились бы дольше. С американской помощью, спасибо дяде Сэму, так сказать, двигаемся семимильными шагами. От N1 остаются только некоторые конструктивные идеи. Ты ее почему-то не любишь, не переживай. Самое главное, в столь большой конструкции невозможно сохранить прежнюю основу по образу семерки. Стенки топливных баков, они же и стенки ракеты. Расчеты показывают, что целесообразнее собрать каркас, наполнить его сферическими баками и закрыть тонкой обшивкой. В массе проигрываем, что придется компенсировать запасом тяги, но выигрываем в технологичности. Не переживаю. Обидно, что такие вещи прошли мимо. И вообще, что там особенно переживать. В астрономически затратной американской программе «Аполло» более 90% затрат ухнуло на научно-исследовательские и конструкторские работы, расходы на каждый отдельно взятый пуск относительно невелики. Нам результаты их не окр падают в руки даром, не считая зарплат сотрудникам КГБ и каких-то премий агентуре, это точно не миллионы долларов. «Все украдено до нас», — говорил персонаж известного фильма, «так вот, не все. Процесс успешно продолжается. Мы успели прикинуть, пока ты грелся на Вородера, он пресек мое возмущение, мол, неужто шуток не понимаешь? По примеру семерки 6 двигателей по периметру, это ускорители, первая ступень для подъема на 85-90 километров. Одновременно работают 4 двигателя второй ступени, больше 6000 тонн у земли, под 7000 в вакууме. Для третьей ступени достаточно одного двигателя, он будет у нас в руках скоро, потому что используются находки от РД-700. Понятно, на многопусковой схеме мы отработаем лунный корабль, его возвращение на орбиту, а к пилотируемому запуску с посадкой будет готов Союз. Я не поверил, на какой же год брать билет на Луну, на 80-й, вместо Московской Олимпиады, наслаждаясь эффектом, главный развернул чертеж другого тяжеловоза, и по детальности проработки было очевидно, это не эскиз, а основа для создания рабочих чертежей. Да, шарообразные баки среди ажурного каркаса, а не цилиндрические, как в первой ступени Аполло, и выдержали меня в неведении. Прости, Юра, семичастный меня строго предупредил, ограничить твой доступ перед полетом в США. Не смотри волком, никто не ждал, что сбежишь, но тебя могли выкрасть, накачать психотропами. Мало ли, из-за этого мало ли я не попал в Хьюстон и на мыс Канаверал. Там шлялись только наши политики и журналисты. Я наверняка разглядел бы что-то важное, от них ускользнувшее. Наверное, но вряд ли. То есть по шпионским каналам главный получает куда больше, чем я бы разнюхал. Не проверишь и не опровергнешь. Когда огневые испытания, ускорителей, в июле только статические. Не позже августа полетят ускорители, пока как отдельные ракеты. Вся сборка поднимется не ранее конца 63-го, начала 64-го. Ты пойми, для этого колосса нужна отдельная стартовая площадка. Вторая ступень, даже без ускорителей, нетранспортабельна. То есть ее окончательная сборка и прожиг будут осуществляться на Байконуре. Выходит, и начало 64-го, проблематичная дата. Какой сборочный цех? Это же аналог Южмаша на Байконуре, не только корпуса, но и инфраструктура, городок для рабочих, для обслуживания этих рабочих, очередная стройка века, то есть пилотируемый облет Луны, по многопусковой схеме, с пребыванием в космосе до 10 дней. К тому же человек впервые выйдет за пределы магнитного поля Земли, что его там ждет, никто не знает. Перед тем к Луне слетает сознательная советская обезьяна. Положительно у него было хорошее настроение. Легкий стёб в духе советская сознательная слышал от него впервые. Если она такая сознательная, почему ее не поместить в Луну 4? Узнаем, как организм себя чувствует вне магнитного поля. Да, погибнет. Улыбка на широком лице главного погасла. Запретили. И знаешь из-за кого? Из-за тебя. Наплел в Вашингтоне, как американцы животных мордуют. И нам с Килдышем товарищ Громыко заявил, никаких зверушек, даже втихую от прессы, международный имидж СССР, понимаешь ли, я сглупил, слышал твое интервью, тебя взвели, ты разгорячился, все ясно, что сделано, то сделано, живодерство ушло в прошлое, теперь нам позволены только пуски с возвратом скотинок, автоматическая необитаемая станция, потом с обезьяной только за ними пилотируемая людьми, и с ними проблема, я знаю, похоже, первый состав полетит по второму разу, кроме Титова. Сам тоже хочешь, хитрец. Сам посмотри на кандидатов и мне расскажи. Хорошо, обширная программа пилотируемых пусков на восходах, а потом на тяжелом союзе, в том числе с созданием долговременной орбитальной станции, потребовала увеличения отряда космонавтов человек до 30. Но Карпов, Галла и Каманин в один голос утверждали. Вторая партия летчиков-истребителей оказалась хуже по состоянию здоровья. Более того, обсуждался вопрос о возвращении ранее выбракованных. Меня это удивило. Многие из наших писали рапорты на перевод для освоения новой техники, в большинстве случаев не зная, что предстоит. Только мы с Шониным переехали в Москву с севера, остальные тогда были из вполне комфортных по климату мест. Сейчас ожидался, но не оправдался наплыв кандидатов. Обещаю, и рискну задать еще один вопрос перед тем, как уточнить у Келдыша, если перспектива воспроизведения F1 и доведения его до ума, дело нескольких месяцев, неужели ядерщики не вспомнят ЭЯРД? Вспомнили. 5-6 таких же РД, как американский, достаточно для ракеты, выводящей на орбиту ядерную ступень, и, они возобновили эксперименты, я влезал в уж очень секретные секреты, но не из праздного любопытства. Во-первых, бюджетный пирог не безграничен, наоборот, весьма ограничен. Если на текущий год даже американский конгресс срезал 500 миллиардов с финансирования НАСА, подтормаживая тем самым программу «Аполло», что о нас говорить? И второе. «Ярд», он же ядерный ракетный двигатель, последние годы был любимой, но неосуществимой мечтой военных. Тяжелая военная орбитальная станция с почти неограниченной возможностью маневра соблазняла их как заманчивый приз. Ученым гипотетически «Ярд» интересен как силовой агрегат для космического буксира, таскающего полезную нагрузку с низкой околоземной орбиты к Луне, Марсу, Венере и обратно. Принцип его работы несложен, в активную зону подается аммиак, он разогревается до 3000 градусов и с чрезвычайной скоростью вылетает через 4 сопла. Эффективность такой установки куда выше, чем у ЖРД, но есть одна проблема, точнее, не одна, но основная. Из сопел валит крайне радиоактивный газ. Мягко говоря, не самое экологически чистое решение. И у нас, и в США вызрела очевидная идея. Затащить ракету с ЯРД на низкую орбиту за счет ординарного химического двигателя. Она отложилась в долгий ящик по очевидной причине. Отсутствие ракеты-носителя с тягой свыше 3000 тонн и соответствующей грузоподъемностью, что в СССР, что за океаном. Как по мне, то я против. Нынешняя лунная гонка подогревается почти исключительно соображениями национального престижа, а не экономической и научной целесообразностью. Я рассчитывал совсем на другое, когда вводил в уши Королеву, а потом Килдышу об ускорении отечественной лунной программы, те убедили Хрущева, а потом Шелепина продолжать. Думал, что следующий этап советско-американской заочной дуэли произойдет много позже, у Советского Союза появится время на перестройку фу, нет, ужасное слово, лучше, на реорганизацию экономики с переводом на рыночные рельсы, то есть чтобы косыгинские реформы не тормозились, как при Брежневе, а развивались, ручное управление хозяйством свелось к необходимому минимуму. Производительность труда выросла бы, позволив больше мощности выделить на производство предметов потребления, а не средств производства. Пусть я наивен, но никто не придумал иного способа модернизировать социализм, не впуская в него частную собственность. Продолжение космической гонки после нашей победы в Лунной приведет к попыткам американцев достичь Марса задолго до всяких старшипов Илона Маска. Пусть перенапрягаются и душат свою экономику. Вот только мое против ничего не значит. Заполучив F1 и первую ступень для Сатурн-5, американцы, опозоренные на Луне, используют лунную ракету для вывода на орбиту ступени Сьярд. Это еще не прямая дорога к Марсу, но очень конкретный первый шаг. Мы, выходит, не вправе отложить свой, ответный, и так до бесконечности. Точнее, банкротство. Чьего? Того, кто слабее на старте. Юрий, ты уснул? Простите, отвлекся на словах о возобновлении экспериментов. Много они не наэкспериментируют. Уж очень большой радиоактивный выхлоп. Но одна из первой работоспособной серии ракет «Союз» заранее зарезервирована под вывод корабля «Сьярд». Узнаю наших. Несуществующая ракета забронирована под несуществующий корабль. Небось, специальным постановлением ЦК и правительства. Но если надо, сделается и то, и другое. Сергей Павлович, это же такой виток конкуренции с американцами, что нас без штанов оставит. Что я могу сказать? Человечество вдруг начало рваться в космос гораздо быстрее, чем хотелось нам, первым ракетчикам СССР. По уму, надо искать контакты с американами. Тот же лунный полет организовали бы вместе и легче, и дешевле, и веселее, Королев вздохнул. Только он становится никому не нужен. Кому мы утрем нос совместным проектом с США, Лаосу, Марокко? Португалии, смысл пропадает, с ним и финансирование. По пути в Звездный я переворачивал в голове полученное от Королева, долго не мог успокоиться. Хорошо, что самому не нужно вращать баранку. К несомненным плюсам нынешней лунной программы СССР стоит отнести ее скромность и рациональность. Проект N1 предусматривал возможность забросить на селеноцентрическую орбиту какое-то кошмарное количество полезной нагрузки. Зачем столько? Разве что сразу для освоения Луны, создания постоянной орбитальной станции и периодически навещаемой базы на поверхности. Одноместные аппараты, возвращаемые на Землю ступень с двумя космонавтами, значительно меньше и легче. На фоне N1 даже Челомеевский протон смотрится чем-то компактным и достаточным. Что плохо? Так это творческое переосмысление скоммунизированного в США. Те строят ракету с 5 двигателями F1 первой ступени и используют весь внутренний объем рационально, даже без стрингеров на баках, жесткость обеспечивается наддувом. Во сколько раз возрастет общий объем, если хранить топливо и окислитель в сферических емкостях? Навскидку, в 1,5-2 раза. Масса тоже не уменьшится. Уж если конкуренты что-то придумали лучше, скопируйте и радуйтесь. Недаром Сталин, когда в КБ Туполе воздирали бомбардировщик Б-29, под страхом ГУЛАГа запретил вносить любые усовершенствования. Ту-4 сохранил в первозданном виде даже технологические отверстия. Что бы там ни было, для реализации проектов нужны ресурсы, а они всегда в дефиците и берутся из того же народного хозяйства, где самому народу не остается порой даже прожиточного минимума. Я никогда не забуду визит в Новочеркасск летом прошлого, 62-го года. Оттуда просочились слухи о недовольстве рабочих из-за повышения цен, и самого популярного персонажа отправили в город разрядить напряжение. Там стихийно вспыхивали протесты, грозившие перерасти в серьезные беспорядки. Встреча с представителями трудовых коллективов в Новочеркасске в корне отличалась от сотен других встреч летчика-космонавта с советскими людьми. Она прошла в Доме культуры, преимущественно там были рабочие с Новочеркасского электровозостроительного завода, местная партийная и исполкомовская номенклатура в президиуме собрания тщетно пыталась скрыть испуг под напускной суровостью. Вместо вопросов «как оно в космосе?» я слышал совершенно иные реплики. «Слышь, майор», с первого ряда поднялся крепыш с потухшей папиросой во рту и синими зэковскими наколками на руках. «Ты вот сколько получаешь, как и все в ВВС, за звание, должности, выслугу лет, не больше, чем другие военные». Я не кривил душой. Какой бы уникальный статус ни имел первый космонавт планеты, тот же Каманин или любой другой генерал, начиная от генерал-майора, получает куда больше, а генералов и адмиралов у нас тысячи. Хватает, вполне. Вы к чему клоните, товарищ? Он хохотнул и перебросил папиросу в другой угол рта. А мне ни хрена не хватает. 105 рублей новыми, жилья нет. 30 отдай за комнату, да еще за облигации государственного займа, вынь да положь. Скорее зубы на полку положу. Так я один. А вот Матрена нормировщицей работает за 80 рублей, муж умер, как она с двумя мелкими. Скажи, Матрена. Она и сказала. Председатель исполкома думал было милицией командовать ФАС после ее слов, но я его удержал. Товарищ Матрена, как вас по отчеству? Тимофеевна я. Давайте по порядку, Матрена Тимофеевна, и все остальные товарищи, послушайте. Я, конечно, не специалист в финансах и экономике. Родился в таком же маленьком городке, как Новочеркасск. Бедствовали, особенно в войну, когда немцы пришли. Расскажу вам так, как сам понимаю положение дел, а вы уж за себя думайте, решайте. Хорошо, чё там думать, бастовать надо. Донесся чей-то выкрик с задних рядов, но крикуна зашикали. Авторитет Гагарина был достаточен, чтоб меня хоть выслушали. Да воины что-то успели отстроить, порушенное в гражданскую. Отец дом сложил, жили хорошо, село под Гжатском. А немцы нас выгнали, сволочи, мы ютились в землянке, в холоде. Как с голоду не померли, до сих пор не понимаю, отощали, прозрачные были, пока Красная Армия не пришла. Немцы, отступая, спалили наш дом. Простите, что так долго, сейчас поймете, к чему я клоню. После войны правительство решило, надо сначала защититься, чтоб больше никто не мог разрушить построенное, выгнать на мороз. Потому лет 15 всем пришлось туго. Думаете, на космос деньги ушли? Нет, моя ракета создана как военная, чтоб нести водородную бомбу. Американцы точно знают, вздумай они напасть, наши водородные бомбы упадут на них. Но ракета «Восток» имела большой недостаток, ее долго готовить к старту. Сейчас Советский Союз получил новые ракеты, в любую минуту способные взлететь. Время затянутых поясов закончилось. Правительство приняло программу, будет гораздо больше производиться продуктов и товаров народного потребления, строится жилья, а люди получат больше денег. Но, думаю, каждый из вас хочет спросить, программа – это здорово, а что мы будем есть прямо сегодня на ужин? И завтра, а не через месяц и не через год? Правильно, донеслось из зала. Насколько я смог понять, на электровозном заводе ситуация хуже, чем в среднем по отрасли. Что-то исправить нужно немедленно, а не ждать результаты реформ. Забастовка, товарищи, ничего не решит, зачинщиков накажут. Завод могут и закрыть, хотя бы на время. Останетесь вообще без ничего. С советской властью нужно дружить, взаимодействовать, а не бороться против нее. С этими Боровыми, дружить, Юрий Алексеевич, сами на них посмотрите, особенно на того, кто справа от вас, говоривший сидел в первом ряду. Он, в отличие от самого первого, блатных замашек не имел и татух на видных местах не носил. Правду сказал, сидевший от меня справа чиновник довольно среднего роста и вправду весил больше центнера, комплекция кабана на убой. Советская власть, товарищ, не ограничивается местным исполкомом и комитетом компартии. Я вижу, что товарищи из Новочеркасска не смогли решить ваших проблем или не захотели их решать. Сам тоже не вправе выделить вам финансирование на строительство жилья, улучшение условий труда и повышение зарплаты. Но, к Гагарину прислушиваются. Меня уважают даже больше, чем, по моему мнению, заслуживаю. Сегодня же выезжаю в Москву, напишу докладную записку в ЦК КПСС и в профильное министерство. Очень надеюсь, меня не пошлют далеко в неведомые дали, иначе отправлюсь лично к Шелепину, товарищи. Но прямо завтра, как бы удачно ни оправдались мои усилия, вы улучшения не почувствуете, не буду вам врать. Потребуются недели, а то и месяц-два. А если через месяц ничего, буркнула Матрена Тимофеевна, хорошо хоть без мата и на два тона ниже, чем во время ее первого эмоционального спича. Тогда скажите всем, что Гагарин вас подвел, он, балабол и пустомеля. Последние слова бросил умышленно. Когда нет ни отраслевой министр и ни секретарь в соответствующем отделе ЦК, а семичастный читал мой доклад, там красной нитью прошло. Нельзя ронять имидж первого космонавта. В итоге из ЦК КПСС в Новочеркасск прибыла комиссия, откуда-то нашлись деньги и на закладку жилого дома для электровозостроителей, и на матпомощь. А я был вынужден тщательно отбиваться от просьб походатайствовать за кого-то в очередной раз. предотвратил новочеркасский расстрел и, наверное, отмолил какую-то часть грехов перед Богом, закинувшим меня в 57-й. Но оставим за бортом личные счеты со Всевышним, если он существует, верю в него с трудом. Одной только гордостью за космос советский человек не накормит и не согреет детей. Экономика перенапряжена непроизводительными статьями расхода. А тут еще мы с Королевым со своим лунным проектом. Глава 9.9. Отпуск провели на Смоленщине. Я уговорил охрану девятки на время оставить меня в покое и охранять издали. В общем, в Гжатск поехали на Волге. Вторая Волга маячила в зеркале заднего вида. Алла получила таки водительские права, но за руль сесть не решалась. Пока в салоне дети, посла их на заднем сиденье. Прожорливой птичкой управлял сам, чувствуя некоторую растренированность, привык полагаться на служебный транспорт с водителем. Ксюша впервые попала в деревню, для нее лошадь, корова и коза были столь же экзотичны, как космическая ракета. С животными ладила плохо, лезла к ним играться, но собаки на нее лаяли, коты шипели и сбегали, козы пытались боднуть. Что поделаешь? Типично городской ребенок. Оставляя детей на бабушку, отправились в пятером по грибы. Мы с Аллой, оба брата и сестра. Вся родня с необычайной готовностью бросала дела, брали отгулы на работе из-за нашего приезда. Приятно, но слегка неудобняк. Грибисты, предупрежденные заранее, тоже старательно изображали грибников, держась на удалении. Улов был хорош, по мнению Бори. Мы с Аллой переглянулись, понимая друг друга без слов. Собирали только белые и подосиновики, за 3 часа наполнили лишь по половине корзины, слезы по сравнению с севером, там бы успели дважды смотаться в сопки и обратно, навьюченные как пара верблюдов. Зато здесь присутствовал спортивный интерес. Сложили добычу в багажник, предварительно достав оттуда припасы. Костер, котелок, в кипящую воду полетело мясо. Затем картошка, лаврушка, горошины перца, еще какие-то приправы. Алла занималась готовкой дома, ничего особенного, но в ароматном хвойном лесу на поляне, с черничником в подлеске, под журчание речки, текущей рядом, под небом, украшенным кучевыми облаками, это было совсем иное дело, чем под крышей квартиры. Освобожденный от каких-либо полезных обязанностей, я просто растянулся на покрывале, закинув руки за голову. Как же хорошо, Борька опустился на корточки рядом. Нравится? Что же не приезжаешь чаще? Жизнь такая. Сам знаешь, даже с родителями Аллы познакомил вас только через 2,5 года после свадьбы. Он украдкой глянул, убедившись, что она не слышит. Мы так удивились. Ты взахлеб рассказывала Валентине. Вдруг и девушка другая, и ты тоже другой. Я ступил на тонкий лед, ощутив, что прелесть летнего дня улетучилась. Наверное, другой. Авиация, космос, ответственность. Чертова всенародная популярность, надоевшая до Бениной матери. Боря, учти, ты столько не пережил и, конечно, изменился меньше по сравнению с тем Борькой, которого помню до отъезда в Саратов. Повзрослел, да. Признай, внутри мы те же пацаны, что прятались от немцев в землянке. Он вздрогнул. Больше всего не хотелось, чтоб мрачное воспоминание он попытался перебить радужными, опомнишь из более светлой поры. Я поднялся и шагнул к Алле, делая вид, что спешу на помощь. Нельзя расслабляться, никогда. Я воспринимаю их как родню, но ничто меня не убережет от разоблачения, если хоть что-то потребуется вспомнить из тех времен, когда необходимо знать подробности жизни настоящего Гагарина до авиаучилища. Для себя сделал выводы и отмалчивался в бане с отцом и братьями, в остальное время старался постоянно находиться ближе к Алле. С ней проще, все воспоминания с ней общие, реальные, ничего не нужно выдумывать. Алла заходила в парную с мамой и моей сестрой во вторую очередь, когда пара слаб. Мы же оттягивались на максималках. Частный дом, выделенный родне сразу после первого космического полета, бани не имел. Батька мобилизовал обоих пацанов, ее отстроили из толстого соснового кругляка, позволив себе некоторый шик, и баня вышла на славу, здоровенная, в половину деревенской избы пятистенки по площади. В ней была парная, моечная и общая комната со столом, скамьями и вешалками для одежды. Сам процесс подготовки к банному таинству, для многих горожан забытый или вообще чуждый, представлял целый ритуал. Растапливалась печь, причем топка выходила в моечную. Над печью находилась здоровая бочка литров на 200, наполняемая из шланга, вода в ней нагревалась почти до кипения, вторая бочка хранила холодную воду. Старший брат наполнял ушат, бросал в него веники, непременно березовые для мужчин и нежные дубовые для женщин, оставлял в парной, они мокли несколько часов. По стенкам висели пучки ароматных трав. Когда температура поднималась, Валентин брал луковицы, шинковал их на тонкие дольки и раскладывал по полкам. В первый заход в парную аж глаза резал от лукового духа, но он очень быстро иссякал, а брат убеждал, что это народное средство, очень полезное для профилактики простуды. Поскольку Алла находилась далеко, апеллировать к ее медицинским знаниям я не мог и мужественно терпел. Первый раз просто сидели, тихо переговариваясь. Батя затем предлагал: «Поддадим», и, не дожидаясь ответа, брал воду из бодейки деревянной кружкой, кидал на раскаленные камни, она шипела, голову и плечи окатывала жаром. От пары воды бревна на стенах и доски полок скоро потемнеют, но пока они были свежими и светлыми, хранили особый аромат, а в первой комнате сосна еще сочилась живицей. В первый заход не трогали веники, держались, сколько мочи хватало. Когда поддача отца делала пребывание невыносимым, мы соскакивали вниз и шуровали к двери, сверху неслось отцовское слабаки. Он выходил лишь через пару минут в триумфе от победы. Никакого душа эта баня не знала, каждый выливал на себя бодейку воды, она комнатной температуры, но по контрасту казалась ледяной. Я воображал, что вода шипит на теле, словно попав на раскаленный докрасна металл, тем более все мы были раскрасневшиеся. Пили кваску, отдыхали, и снова в пекло. С третьего раза взялись за веники. Я на правах дорогого гостя только подставлял спину, Валик стегал меня с двух рук, приговаривая: «Проси пощады», и только после этого налегали на еду. Картошка с салом, луком и чесноком, капуста из бочки, пиво жигулевское из трехлитровых банок. Жизнь удалась. Отдохнули прекрасно, перезарядились, Алла и дети тоже были счастливы. Я прикопил некоторый запас прочности, сразу же потребовавшийся после отпуска. Возвращение в Москву повлекло стрессы. На совете главных конструкторов собрались в Академии наук. Келдыш, председательствовавший на заседании, дал сначала выговориться корабелам, чтоб потом не слышать стандартные упреки, что ракетчикам уделено избыточное внимание. Мы сидели рядом с Королевым. Я протоколировал: «Юра, смотри на Валентина Петровича. Что с ним случилось?» Он был прав, Глушка прямо-таки светился. «Понятия не имею. Похоже, его распирает. Надеюсь, Мстислав Всеволодович даст ему слово, узнаем». Келдыш первым кивнул Королеву. Тому было чем отчитаться. Продолжается подготовка к старту с посадкой корабля на Луну в беспилотном режиме, а также пилотируемые полеты обновленного двухместного космического корабля «Восход», рассчитанного на сложные маневры на орбите и выход человека в космос. Ожидаемо, никаких сюрпризов. А вот Глушка явно рассчитывал произвести впечатление. С использованием некоторых наработок по РД-700 наших коллег, на Южмаше в инициативном порядке из сэкономленных материалов собран особо мощный жидкостный ракетный двигатель с гиптиловым топливом. Как вы знаете, его применение вместе с тетраоксидом диазота в качестве окислителя значительно выгоднее энергетически. Не нужны криогенные технологии, установка проще, двигатель выдержан в тех же габаритах и тяжелее всего на 11%, чем РД-700, зато разовьет в вакууме до 1000 тонн тяги. В теории, уточнил Келдыш, в теории, подтвердил Глушка, ничуть не смутившись. Мы провели огневые испытания не на полной мощности. Главное в возможности гасить автоколебания в диапазоне от 15 до 30 Гц. Наши ученые давно оставили опыты с керосиновыми смесями и сосредоточили усилия на высококипящем топливе, процессы сгорания изучены. Если получим минимальное дополнительное финансирование в пределах 200 миллионов рублей, мы выведем РД-1000, таково внутризаводское обозначение агрегата, на полную тягу к Новому году, к эксплуатационному состоянию в 64-м. Товарищи, мы вышли на прямой и довольно близкий путь к отечественной сверхтяжелой ракете. Но это еще не все. Мы проанализировали проекты ОКП-1 и остановленную разработку ОКП-52, ракету УР-500. Расчеты показывают, что конструкция товарища Королева с шаровыми емкостями – не самое рациональное решение. Выпускаемые на Южмаше баллистические ракеты, как и временно отложенная УР-500, а также американские наработки по программе «Аполло», рассчитаны на цилиндрические емкости, одновременно сопряженные конструктивно с корпусом ракеты. «Не совсем так», – прошептал Королев, но я внимательно слушал Глушка. Даже двухступенчатая ракета с одиночным двигателем РД-1000 и уменьшенным на второй ступени обеспечивает вывод полезной нагрузки более 10 тонн на низкую орбиту. Она обойдется гораздо дешевле и в НИОКР, и в отдельных пусках, чем любые другие тяжелые, разрабатываемые и в СССР, и в США. 1000 тонн – теоретический предел для одиночного двигателя, уточнил Келдыш. Тогда для грузоподъемности на уровне остановленной Н1 потребуется батарея двигателей. Конечно, снисходительно улыбнулся Валентин Петрович, но давайте подумаем, сколько же хватит тяги и грузоподъемности. При проектировании Н1 заложены какие-то фантастические цифры. Вот теперь мы слышим от Сергея Павловича, сколько реально должен весить одноместный аппарат, предназначенный для посадки на Луну и взлета с нее. Изделие ОКП-1 гораздо легче, чем американский монстр Аполлон, и по сравнению с умозрительным кораблем из ваших прошлых выкладок, тоже. Не путайте нас, Валентин, влез Королев. Одноместный и наилегчайший корабль рассчитан на многопусковую схему с использованием проверенной ракеты «Восход». Тяжелый, для освоения Луны, вывода на орбиту долговременной космической станции, отправки станции к Марсу и Венере. И вот тут случилось. А насколько вообще необходимо ждать, пока с подачи ОКП-1 отработаются все крайне сложные технические элементы полета, включая беспилотную стыковку и заправку из танкера? Даже самые поверхностные прикидки показывают, что ракета с РД-1000 за один раз доставит легкий лунный корабль к цели быстрее, главное, дешевле, чем система Королева с несколькими пусками. Я закусил губу и приказал себе внешне оставаться спокойным, хоть, возможно, стоило уже включить режим паники. Похоже, начнется то, что казалось уже похороненным, одновременное развитие двух программ при более чем ограниченных ресурсах. Как результат, раньше полета Аполло-11 не вызреет ни одна. Позвольте, я поднялся. У нас имеется два комплекта. Разработки ОКП-1 уже воплощены в металле, идут летные испытания и всесторонние тесты. В течение ближайших месяцев мы испытаем систему мягкой посадки на Луну и выход в космос с перемещением космонавта из одного корабля в другой. Причем обе этих технологий необходимы, даже если корабль полетит на гидрозиновом топливе. Второй комплект представлен лишь макетом двигателя. Поверим Валентину Петровичу, что полученные им данные истинные и проверенные. Товарищи, ничуть не сомневаюсь, что тяжелая ракета нужна, но ее ожидание способно сорвать посадку на Луну первыми. Хорошо, неожиданно легко согласился Глушко. Беспилотная посадка на Луну, стыковка, переход космонавтов через открытый космос, эти эксперименты, безусловно, полезны. Но, по моему мнению, финансовые вливания в мощный керосиново-кислородный двигатель, как и тяжелую ракету с такими двигателями и шаровыми емкостями, никакой пользы не принесут. Юрий Алексеевич, прошу вас о беспристрастности. Вы сказали, мы испытаем, то есть подчеркиваете свою принадлежность к объединению товарища Королева? О, это личное. Припомню, не сразу, но огребешь ответку. Я мстительный. Да, мы испытаем лунный корабль, и мы испытаем РД-1000. На этом месте я говорю за всю советскую науку. Прошу обойтись без намеков. Он ухмыльнулся. Невидимая, но массивная корона, уже, наверное, упиравшаяся в потолок или даже проткнувшая перекрытие, ничуть не покачнулась. То-то же, я полагаю, надо составить итоговый документ заседания совета для передачи рекомендаций правительству. Келдыш не подвел. Все это чрезвычайно занимательно. Но какие-то долговременные выводы мы сможем сделать, только получив расчетную мощность от РД-1000. Керосин кислородный развивают полную тягу, вопрос только в гашении автоколебаний, он постепенно решается. Позвольте мне высказать предложение обоим конструкторским бюро. Представьте всю подготовленную документацию по двум тяжелым ракетам, на керосине и диметилгидрозине. Сравним проекты и решим, какое направление порекомендуем для выделения фондов. Валентин Петрович, я подумаю, как обосновать выделение вам дополнительных 200 миллионов. Юрий Алексеевич, заканчивайте протокол и давайте на подпись сопредседателем. Что же, бумага все стерпит. Настораживает слишком уж круглая и довольно крупная сумма, наверняка она эмоциональная. Технико-экономическое обоснование расходов Келдыш будет изучать с привередливостью старой еврейки-бухгалтерши. Лишнего Глушка не получит, а ведь он во многом прав. И в излишней моей преданности Сергею Павловичу тоже, ведь должен болеть за всю советскую космонавтику в целом, невзирая на личности и тот бесспорный факт, что Королев мне намного ближе и симпатичнее, чем Глушка. Сергей Павлович был мрачен, с силой дернул себя за воротник, распуская галстук. Верхняя пуговица сорочки оторвалась и закатилась под его чайку. Я дождался, когда участники совета рассядутся по своим тачкам и начнут разъезжаться. Королев не спешил и нервно курил. Война. Почему я не подумал раньше? Ведь был же сигнал. Не томите. Глушка вытащил из ссылки Челомея. Он же не осужден, его вывезли по устному приказу Хрущева, утратившему силу после смещения. На вторых ролях на Южмаше так не развернется, как в собственном Октвреутре, подчиненном Днепропетровску. Но позиции Валентина усилит. СРД 1000, если тот не наврал, а он может, Глушка превращается в серьезного конкурента и точно не пожелает остаться в своей нише исключительно военных баллистических ракет, а их методы, вплоть до физического устранения. Тебя, не бойся, без Глеба и его всемогущего папочки они вряд ли рискнут. Если я и боялся, то только за общее дело. Эх, если бы водородный двигатель на вторую ступень тяжелой ракеты. Но про них никто и слушать не хотел, аргумент находился один и тот же. Безопасность. Ракета «Восток» и «Восход» из семейства «Семерки» постоянно мерцает в мареве, этот эффект привносит испаряющийся кислород. Представив, что вместо керосина водород, и его облака перемешиваются с кислородными, составляя гремучую смесь, готовую рвануть от мельчайшей искры, от уроненного на бетон гаечного ключа, например, захочется бежать от стартового стола, сверкая пятками. Что говорит послезнание? Много чем заправляли ракеты, даже метаном. Он вроде бы присутствует на Марсе, технологичен и не токсичен, но это в будущем актуально. Пока мало кто задумывается об экологии, а также о жизни солдат, на чей период службы выпадет перезаправка баллистической ракеты ядовитым топливом. Странно, Сергей Павлович, что никто не ввернул про ЯРД, гидрозиновая ракета да ядерный выхлоп. И не надо американам по нам стрелять, сами потравимся. Не прощаясь, Королев плюхнулся на сиденье и зло хлопнул дверцей. Сегодняшнее заседание он засчитал себе в поражение, а терпеть проигрыши не любил и не умел. Хорошо хоть не поставил в упрек, что я примирительно блеял и нашим, и вашим, а не бросился на защиту ракеты «Союз». Я сел в свою служебную. Как бы ни сложились дальнейшие отношения, на мне еще висит подготовка космонавтов. Если еще добавятся носители с Южмаша, Глушка запросто получит поддержку военных, и они начнут осаждать президиум со своей стороны, количество пусков возрастет, нужны экипажи. Поэтому вчерашний вечерний звонок о задержании двух кандидатов на полеты в космос пришелся более чем не кстати. В обед я был на месте, туда же приехал Каманин, чернее тучи. Полюбуйтесь, Юрий Алексеевич. Их отдала комендатура. Оказали сопротивление патрулю на станции Чкаловская, находились в нетрезвом состоянии. Теперь оба вполне протрезвели, смотрели угрюмо и затравленно. Понимали, что ничего хорошего им не светит. Что Одинцов решил с этими двумя героями? Ничего. Михаил Петрович только назначен вместо Карпова, не вполне освоился. Просил нас с вами высказаться. Что Титов куролесил, понятно, головокружение от свалившейся славы, исправился. Но эти двое, куда вас понесло, в военной форме? Парочка нарушителей стояла на вытяжку перед столом в форме буквы «Т» в кабинете начальника ЦПК. Пока Одинцов, хозяин кабинета, решал какие-то вопросы, генерал занял начальственное место, я пристроился рядом. Поскольку вопрос «Куда вас понесло» относится к разряду риторических, позволил себе уточняющие. Начнем сначала. По какому поводу пьянка? Аникеев, товарища провожали, из ВВС Северного флота. Наш с вами коллега, Юрий Алексеевич. Иван, только не нужно приплетать солидарность северных летчиков. Да, я тоже служил на Кольском полуострове, но меня хоть раз уличили в появлении в нетрезвом виде. Филатьев, где и сколько выпили? В станционном буфете. Там водка на разлив, всего-то по 100 грамм на каждого, воробьиный чих. Мы же не думали, что будем выпивать, форму не сняли. Неожиданно вышло. Того летчика замели в комендатуру? Нет, успел на поезд, заверил Аникеев. А к нам подошел патруль. Мы нормальные были, предъявили удостоверение. Но Старлей с танкистскими значками унюхал запах. Завидно ему, что космонавты, а он. Причем вы сами напирали, что космонавты, а тот червь, по земле ползающий, Каманин или догадался, или больше меня знал. Аникеев держался ровно, Филатьев понурил голову. Значит, генерал попал в точку. Я бы на месте танкиста тоже взъярился бы. поэтому не стал выгораживать, а решил прижать. Так, парочка смельчаков. Если Николай Петрович позволит, у меня есть предложение. Ищите старшего лейтенанта где хотите, извиняйтесь, пусть заявит, что сгоряча немного сгустил краски и не имеет претензий. Я буду ходатайствовать перед Одинцовым ограничиться взысканием, а не представлять на отчисление из отряда космонавтов. Апелляция к Каманину прозрачная. Одинцов в его подчинении, если генерал сию секунду меня поддержит, начальник ЦПК никуда не денется, одобрит. Филатьев округлил глаза, видимо, не верил, что дойдет до изгнания из космонавтики. Ранее из отряда исключали по здоровью. Были случаи нарушения режима, но фактически это тоже по здоровью, употребляющий спиртное и пропускавший тренировки не в состоянии находиться в нужной форме. Вижу, парень готов перед тем танкистом на колени пасть, протягивая ящик водки в знак осознания и искупления, лишь бы не губить карьеру. Аникеев отказался наотрез. «Майор, ваше мнение по обоим?» – спросил генерал. «Ох-хо-хо, словно опять в Чкаловском училище, там я помком взвода, здесь практически в той же ипостаси под Одинцовым, а скорее под Каманиным, нужно решать судьбу неплохих, в общем-то, парней, а еще думать об остальных. Представление на отчисление, в назидание другим, более легкие дисциплинарные наказания в отряде применялись, но, видимо, не принесли желанного успеха». Каманин кивнул. «Аникеев, Филатьев, ожидайте приказ, свободны. Юрий Алексеевич, задержитесь». Я, уже поднявшийся, послушно вернулся на место. «Что-то еще случилось, Николай Петрович? Пока ты ехал из Москвы, звонил Королев. Не знаю, что там у вас произошло, но он настаивает, чтоб первый пилотируемый полет восхода сразу сопровождался выходом в открытый космос и переходом в другой пристыкованный корабль, даже если запуск восхода с людьми придется отложить недели на три». Эта новость была еще тревожнее. Наверняка главный перед звонком Каманину успел посоветоваться с Килдышем. Один такую инициативу бы не проявил, потому что пилотируемый пуск согласовывается, образуется госкомиссия, в общем, запускается долгая бюрократическая фигня. Я без утайки рассказал Каманину о главных перипетиях на совете главных конструкторов. Генерал, военный до мозга костей, из тех, кто, сняв дома форму, обнаруживает лампасы прямо на коже ног, он даже в домашней ванне и в постели остается генералом. Кому как не ему интересно испытание тяжелого носителя, выводящего на орбиту большую и долговременную военную станцию. Но Каманин прекрасно понимает и политическую важность первенствовать на Луне. Королев хочет рискнуть, как тогда, в 61-м, помнишь, он настаивал отправить Титова на трое суток, я уперся, только через мой труп. И кто оказался прав? Вы, Николай Петрович. Никто не мог знать, что у Титова индивидуальная непереносимость пребывания в невесомости. Ее никак не могли выявить во время полетов на Ту-104. Именно. Планировали так: пилотируемый полет восхода с двумя космонавтами, отработка всех его основных систем, второй пилотируемый полет, один космонавт покидает корабль через шлюз и несколько минут проводит в открытом космосе. И только на третьем, стыковка и пересадка, на каждом этапе нас ждут неожиданности, непредсказуемые до старта. То, что предложил Сергей Павлович, утраивает вероятность проблем. У нас еще пуск Луны-4, да, но там испытывается далеко не все, что нужно в пилотируемом. Наконец, Аникеев был вторым дублером Беляева. Какие замены? Последний вопрос немного проще, чем предыдущий. Первый дублер у него не Любов, ставим первым номером. Заодно очередной рекорд. Никто еще не летал в космос дважды. Дублер, предлагаю себя. До возобновления занятий в Академии месяц. Подтяну форму в наилучшем виде, мне полезно. И с Феоктистовым хорошо сработаемся, если выпадет лететь. Костя Феоктистов был уникум, первый инженер-технарь ОКП-1 в отряде космонавтов, а не летчик, вообще гражданское лицо. И умереть, не встать, не член КПСС, даже не мозг, просто беспартийный, как его пропустили, настоящее чудо из чудес. Личный протеже Королева, наверное, поэтому. Не люблю пристроенных по блату, Константин, счастливое исключение. Не меньше я удивлялся, что среди нас служит Боря Волынов. Классный парень, с таким хоть в разведку идти, хоть в контрразведку. Но маму зовут Евгения Израилевна, ее сестру, тетку космонавта Ревекка Израилевна. А ведь состав первого набора лично отслеживал сам Хрущев. Юдофоб хуже некуда, наверное, ему специально подсунули неполные или слегка измененные данные Бори, указав в национальности русский, по отцу, и в космос не пустили в числе первых. Если бы самый главный начальник узнал про космического еврея, мало бы никому не показалось. Приступив к усиленным тренировкам, я мало уделял внимания технике, ее и так знал лучше автомата Калашникова, больше волновало, прослышит ли Алла, что муж снова намылился в космос, хоть шанс невелик, у нас ни разу не меняли первый номер на дублера непосредственно перед стартом, здоровье не подвело, а вот техника очень даже. Мои наработки по размещению заказов в ГДР, Венгрии и ЧССР использовались очень в малой степени, разбившись о сопротивление Государственного комитета Совета министров СССР по электронной технике. Понятно, что развитие своего, весьма важная штука, полагаться на импорт, впадать в зависимость от импорта. Но в желании выиграть лунную гонку мы бы пошли даже на зависимость от черта дьявола, или, что еще хуже, Соединенных Штатов. 1 сентября, к отправке детей в школу, прозвучало сообщение ТАСС о выводе на околоземную орбиту станции Луна-4 для последующего полета к спутнику Земли. Через сутки с небольшим Луна-4 состыковалась в телеуправляемом режиме с аппаратом «Космос», на самом деле, с космическим танкером для дозаправки керосином и окислителем. Если обычные граждане, ждавшие от звездных новостей обязательно звездных же триумфов, ничего особенно не испытали, мы, причастные к организации этой экспедиции, летали на седьмом небе от восторга. Первая в мире стыковка в беспилотном режиме, на радиоуправлении с Земли. Первая в мире заправка на орбите. Но ее не хватило. Наши конструкторы постоянно не вписывались в ограничения по массе. Сложнейшую операцию, при которой грозили катастрофой даже крохотные задержки прохождения и обработки сигнала, операторы повторили вновь, на пределе человеческих возможностей, с мокрыми потными рубашками, прилипающими к стулу. Так что даже этот полет вышел трехпусковым, ради чего Королев выбил разрешение использовать еще одну ракету седьмой серии. Общая масса станции в момент выхода на селеноцентрическую орбиту и до отделения лунного корабля составила порядка полутора десятков тонн. Луна-4 перезапустила двигатель и двинулась к цели. Произвела коррекцию траектории и стала на расчетную селеноцентрическую орбиту, обогнув спутник Земли. По команде ИСЦУ подделился спускаемый аппарат с поэтическим названием ЛК-1, то есть лунный корабль-1, и направился к поверхности, сущая крохой рядом с будущим лунным модулем Аполло. А затем и случился главный сбой, с Луной-4 пропала всякая связь. Та часть станции, что крутилась на орбите, называемая ЛОК-1, лунный орбитальный корабль-1, замолчала как кирпич. Она же ретранслировала в ЦУП сигналы с ЛК-1, точнее, прекратила ретранслировать. Королев будто еще ниже и квадратнее стал, опустив голову в плечи. Да, мы добились отправки к Луне перезаправленного корабля. Да, спускаемый аппарат достиг поверхности, но как по идее, наземный оператор должен был видеть переданное камерой ЛК-1 изображение в момент снижения, у него имелась возможность подкорректировать место посадки в небольших пределах. Стремно, конечно, из-за задержки прохождения сигнала и видеоинформация, и команды запаздывают. Но хрен с ними, с опозданиями, по сравнению с положением, когда связи нет вообще. В ЛК-1 имелась автоматика, попросту, торчащий между опорами датчик на длинном штыре. В любом случае она дала бы полный газ для ДУ, чтобы замедлить вертикальную скорость и обеспечить мягкую посадку, если внизу ровно. Если попали на склон цирка, аппарат опрокинется. Что там произошло в действительности, не знал никто. Оптика на Земле не позволяет разглядеть столь мелкий объект на лунной поверхности. Команда на запуск ступени, поднимаемой на орбиту Луны, предусматривалась только по команде из ЦУП. Естественно, не прошла. Что самое поразительное, на третьем витке ЛОК-1 вроде бы принял сигнал на запуск двигателя и сошел с круговой орбиты, устремившись к Земле, сам он ничего не передавал. Пролетел мимо, изменив траекторию под действием земной гравитации, и отправился в вечное плавание по Солнечной системе. Иными словами, у Луны ракетная техника сработала штатно. Электроника систем связи и телеуправления, из категории надежнее по батарее перестукиваться. ТАСС, не смущаясь, обрадовал слушателей сообщением об удачной мягкой посадке на Луну. Правда, программа выполнена не полностью из-за сбоя связи. Королев и Келдыш требовали крови председателя Госкомитета по электронной технике и скальпы ответственных лиц, курировавших космические заказы. Обвиненный во всех грехах председатель того ведомства на заседании правительства развел руками. Требуемое ракетчиками оборудование выходит далеко за пределы современных возможностей науки и техники. Косыгин спросил, очень мягко интонируя, когда же эти возможности будут достигнуты, на что электронщик заверил, что обязательно, скоро-скоро, уже вот-вот, почти-почти. Когда именно? Примерно к 70-му году, или чуть позже. Никогда еще лунная программа СССР не была столь близка к срыву, как в сентябре 63-го года. Глава 10.10. Этот скафандр был белый, с красным флагом на левом рукаве и белым термокапюшоном на шлеме. В остальном он мало отличался от того, в котором опробовано пребывание в глубоком вакууме внутри корабля, немного усилен каркас, чтоб его так не раздувало и не пропадала гибкость в районе суставов. Нет кармана кобуры, остался всего один внешний на левом бедре, в нем коробка аппарата для контроля за жизненными показателями космонавта. Не прибавилось и ранца для автономной системы жизнеобеспечения. Как для миссии Polaris Dawn, в костюмчике можно дышать, только используя воздух, подаваемый из шланга. Он же гоняется по всему телу, обеспечивая охлаждение, без которого температура внутри скафандра чрезвычайно быстро поднимется до отметки несовместима с жизнью. Что характерно, первоначально ранец предусматривался и находился в специальном углублении на пилотском кресле. Всего за 10 дней до намеченного старта, когда уже обе ракеты «Восход» с установленными под обтекателями космическими кораблями стояли на стартовых площадках на предпусковой подготовке, случились две неоднократно повторявшихся неожиданности. Разработчики скафов признались: извини, старик, не смогла, автономная система жизнеобеспечения как бы работает, но доверять ей опрометчиво. Кроме того, кто бы подумал, корабль переутяжелен на 26 кило. Заменили кресла на более простые, без ниши под ранец, нарастили длину шланга, выбросили парашюты, по примеру астронавтов с Меркурия. Те снабжались парашютами на случай необходимости покинуть спускаемый аппарат до приводнения, но предпочитали выкинуть, здраво предполагая, что без катапульта не сумеют воспользоваться. За борт пошли некоторые приборы, наверное, вызвав прединфарктное состояние разработчиков, приготовивших пиджаки под орден Ленина, когда их поделка зарекомендует себя на орбите. Нелюбов и Феоктистов сидели в автобусе впереди, мы с Поповичем, дублирующим Костю, на заднем ряду кресел. Гриша, в шутку встряхнув меня за грудки, пригрозил, когда выгрузились на бетон у стартовой площадки: подсидишь и полетишь вместо меня, лучше домой не возвращайся, моя супруга подкараулит и прибьет. Не жадничай, ты дольше пробыл в космосе. Да блин, твои часы 8 минут перебьют и год на орбите, если не первый. Завидуешь? Ну-ну, ладно, как только за тобой закроются створки лифта, уж точно никто нас не поменяет. Он кивнул и взялся за трубку отвода мочи, чтоб пометить колесо автобуса. Константин присоединился. Странная картина, когда один или два мужика испускают струйки, а полтора десятка с непередаваемой серьезностью ждут. Ритуал все же. Смысла особого нет, система удаления мочи и кала пока никого не подвела. За месяц до этого сдали новый центр управления полетами в Звездном. Операционный зал размером со школьный актовый, уставленный столами, сидят десятки операторов перед экранами. Времена, когда главный прилетал на тюра там и провожал каждого, а потом шел в бункер и брал микрофон, ушли в прошлое. Теперь в океане находится несколько кораблей, зона радиомолчания сократилась, а связываться с восходом и контролировать параметры доступно практически с любого места на территории СССР, где установлены подходящие приемы, передающие антенны и прочее оборудование. Как только ракета-носитель отправится в зенит, опираясь на ослепительный огненный столб, тот же автобус отвезет нас на аэродром. Вечером буду в ЦУПе, как раз подойдет время экспериментов, стыковка, через сутки.